Глава 19. По дороге домой нервы потрескивали, как электропровода. Сперва галлюцинации и странные слова, которые произносила розовая девочка, а теперь мистер Большой Член, ее начальник и временный напарник. Энджи боролась с яростным желанием развернуться и помчаться в лес, пусть даже с ее усталостью. Ей хотелось натрахаться до потери пульса, выпустить пар с кем-то еще, кроме Мэддокса, переписать вчерашний сексуальный опыт, создать свежие нейронные связи и начисто стереть Мэддокса из памяти, заменив его кем-то красивее, сексуальнее и лучше. Однако тихий голосок подсказывал, что лучше Джеймса Мэддокса никого не найти. «Что за имя, Джеймс?» «Здравствуйте, меня зовут Бонд. Джеймс Бонд». Энджи включила музыку, AC/DC, и прибавила звук, усилив басы. «Ночью ты меня потряс. Всю ночь». Она постукивала ладонью по рулю в такт песни, сворачивая на Уорф-стрит. От басов всякий раз вибрировал череп. Энджи жила в одном из кондоминиумов, в квартире свободной планировки, на самом берегу канала, на границе Чайна-тауна. Свободная планировка на жаргоне риэлторов означает однушку размером с почтовую марку и ценой в небольшое состояние. Но зато близко от работы и вообще удачная инвестиция. Дом новый, бытовая техника на гарантии, да и продать квартиру в случае чего легко. Или сдать, если, например, захочется повидать мир, заняться личной жизнью или еще что-нибудь. Проезжая по Док-стрит с крутым спуском к воде, Энджи вспомнила слова Веддера. «Веди себя по-человечески. Если будешь нормально сотрудничать, глядишь, Мэддокс и замолвит за тебя словечко, когда придет время. Раскрытие убийства в одиночку не проводится». «Замечательно. Ну, просто лучше некуда», — мрачно думала она, ожидая, пока откроются ворота подземного гаража. «Столько лет стараться попасть в элитный отдел и в итоге налететь на это». Мужик, с которым она переспала, чтобы сбросить напряжение, теперь часть ее работы. И у нее нет другого выбора, кроме как сотрудничать, потому что раскрывать убийство – цель всей ее жизни. А место в убойном отделе – святой Грааль, за которым она охотится уже 6 лет, с самого поступления в отдел по борьбе с сексуальными преступлениями. А эти синие глаза и слова, эхом отдававшиеся в ушах, когда Энджи въехала в гараж. «А что, это проблема? Ты и я, этот клуб?» Руки, державшие руль, сами собой сжались в кулаки. Вскоре ей, наверное, придется с милой улыбкой познакомиться с его супругой. Энджи уже совершила подобную ошибку. Переспала с женатым коллегой. Для нее это был флирт, но кавалер все воспринял всерьез. Скандал обошелся всем очень дорого. В частности, ему стоил брака. Энджи поклялась, что такого больше не повторится. Тогда-то она и установила для себя правила секса и начала ездить в ночные клубы. Ради хорошей разрядки без всяких привязанностей. У нее уже сформировалась настоящая зависимость от анонимного секса. Ей нравилась скрытая опасность и власть, физическая и психологическая. Использовать мужчин было смутно приятно, словно мстить за все чудовищные случаи, когда мужчины били, насиловали и использовали беззащитных детей или женщин. Это давало ей ощущение контроля. Это была ее маленькая тайна, позволявшая чувствовать себя сильной. Но сейчас Энджи чувствовала себя выбитой из колеи. Оставив машину, Энджи поднялась на лифте в угловую квартиру на верхнем этаже. Внутри было стерильно чисто. Блестящий хром и черные поверхности. Деревянные полы без всяких ковров. Так легче делать уборку. Никаких безделушек. Нет домашних животных. Не о ком волноваться. Нет комнатных растений. Засохнут, ее сутками не бывает дома. Энджи включила отопление, стянула куртку и шапку и сбросила ботинки. Положив табельный пистолет, кобуру и оба телефона на стол, стянула резинку с густых, тяжелых волос. Массируя кожу головы, Паларина пошла в кухню, взяла в шкафчике бокал, а из морозилки бутылку водки, налила немного и залпом опрокинула в горло. Ледяное онемение сразу сменилось жжением. Несколько глотков или бокалов помогут ей отключиться, хотя бы на несколько часов. С утра предстояло работать в составе новой следственной группы под началом детектива Большого Че. Энджи включила телевизор и послушала новости, пока разогревала в микроволновке остатки покупной пасты. Круглосуточный канал муссировал подробности дела Драмонд. Вынимая тарелку, Энджи на секунду взглянула на экран и окаменела. Кто-то решил напомнить летние события и выложил в эфир архивную фотографию, сделанную в памятный душный июльский вечер. Энджи с искаженным страданием лицом держит на руках обмякшую окровавленную маленькую Тиффи, залитая ее кровью. В тот вечер погиб Хаш. Энджи медленно отставила тарелку и двинулась к телевизору, не чувствуя под собой ног. Схватив пульт, она резко прибавила звук. Детектив столичной полиции Анжела Паларина и ее новый напарник Кьель Хольгерсон выезжали вчера на вызов на кладбище Росбей, где ученица школы Дюнейгл Грейси Мэри Драмонд была найдена без сознания, истекающая кровью. 16-летнюю Драмонт изнасиловали и искалечили. Последний раз Паларина попадала в поле зрения СМИ, ярость всплеснулась в Энджи с неожиданной силой. Она выключила телевизор. Для чего это надо? Вытаскивать еще и историю с Хашем. Треклятым круглосуточным новостям нужно чем-то кормить своего неспящего монстра. Репортеры землю роют, лишь бы добыть материал. Высасывают новости из пальца или ворошат старое дерьмо, стараясь выстроить сюжет из кирпичиков, которые нечем склеить. Веддер был прав. Так она действительно скоро станет символом неудач полиции Виктории. Мало ей проблемы с утечкой секретных сведений по расследованию. Схватив бутыль с водкой, Энджи налила себе двойную порцию. Неся ужин и водку к компьютеру, она думала о Хольгерсоне, который непонятно кому звонил из Старбакса, а потом всячески отпирался. Это он предположил, что Мэри Уинстон перехватила вызов на кладбище с помощью радара. А что, она ничего. Черные волосы, иглами, бледная кожа. Мне уже доводилось ее встречать. Энджи почувствовала отвращение. Она не хотела сомневаться в сослуживцах, тем паче в собственном напарнике. Проще было верить, что утечка по делу Драмонт произошла от врачей скорой, работников больницы или от кого-то из родственников. Однако непринужденность общения с напарником сменилась скрытым недоверием и подспудными подозрениями. Меньше всего это нужно сейчас, когда Киллион со своей командой откровенно нацелился на полицию Виктории. Придется отрастить глаза на затылке. Загрузив почту, Энджи отправила в рот полную вилку макарон и принялась жевать, рассеянно просматривая письма. Ничего интересного. Поискав в гугле Грейси Мэри Драмонт, она нашла страничку в социальной сети для подростков. Умная девочка включила защиту конфиденциальности. Энджи не могла прочесть ее посты или узнать, кто у нее в друзьях. Для этого понадобятся технические специалисты. Повинуясь внезапному импульсу, она запустила быстрый поиск по сержанту Джеймсу Мэддоксу. Среди результатов нашлись несколько фотографий и статей. Мэддокс на пресс-конференциях. Мэддокс возле отделения Королевской канадской конной полиции в Сюррее. Мэддокс в официальной красной форме на похоронах сослуживца. А вот щеголяет в шляпе и высоких ковбойских сапогах со шпорами. Энджи просматривала статьи, потягивая из бокала. Мэддокс явно был большой шишкой в объединенном отделе по расследованию убийства на материке, примерно ровня Базьяку по званию и должности. В его послужном списке значилось участие в крупной межведомственной следственной группе, которая в итоге установила и арестовала печально известного в Ванкувере серийного убийцу, фермера-свиновода Роберта Пиктона. Любопытство Энджи подогревал тот факт, что Мэддоксу не в новинку работать над серийными убийствами, и вдруг он перевелся в полицию Виктории, где территория куда меньше. Вкалывает как простой следователь и подчиняется Базеку. Его перевод по всем статьям карьерная ступенька вниз. Она доела пасту, рассматривая Мэддокса в парадной форме и злясь, что находит его красивым. Раздраженно закрыв страницу, она проверила автоответчик на домашнем телефоне. Там оказалось одно сообщение от отца. «Энджи, я целый день пытаюсь тебе дозвониться. Может, ты прослушаешь это сообщение, когда доберешься домой? Тебе нужно как можно быстрее проведать маму». Пауза. «Ей нужно тебя увидеть. Она очень трудно привыкает, и медсестры...» «Попытайся доехать к ней завтра, очень прошу». Он кашлянул. «Пожалуйста». И звук положенной трубки. Энджи стала не по себе. Она потерла лоб. Уже почти полночь, перезванивать поздно. Оставалось надеяться, что с Мириам все в порядке. Энджи вспомнила о коробке с мамиными вещами, которую оставила у дверей, прежде чем поехать в клуб. Казалось, прошло уже несколько лет. Энджи встала, взяла из коробки фотоальбом и отнесла на диван. Поджав под себя ноги в носках, она открыла книгу воспоминаний в кожаном переплете. На первой странице красовались фотографии с ее первого дня рождения. Энджи начала листать, ища снимки из Италии, когда у отца был академический отпуск, но задержалась на фотографии, где они втроем у елки. Именно этот снимок, сделанный в первое Рождество после аварии, оставивший шрам на лице Энджи, вчера разглядывал отец. Она тронула кончиками пальцев уголок рта и нижнюю губу, и в голове будто полыхнула алая вспышка, а губы резанула острая боль. Энджи услышала визг шин, скрежет металла и почувствовала вкус крови. Она судорожно втянула воздух. Видения и ощущения были настолько реальными, что казались подлинными. Энджи вскочила и начала ходить по комнате. Может, ей вспоминается авария? Она ведь вообще не помнит, как они разбились на машине. Может, память возвращается из-за потрясения в связи со смертью Хаша, а за 5 минут до него – крошки Тифи. Или она невольно экстраполирует образы и ощущения трагедии с Хашем на то, о чем знает по снимкам и рассказам. Обхватив себя руками, ее била дрожь, хотя в комнате уже стало жарко, Энджи подошла к зеркалу входа и уставилась на свое отражение. Она снова коснулась шрама, и в ушах зазвучало старое стихотворение. «В разбитом зеркале лицо, позор и грех мой тайный». И тут же нахлынули другие слова, звуки, образы. «Беги, беги, утекай, утекай!» Чей-то вопль, драка. Темно, холодно, падают снежные хлопья. Женщина, знакомая женщина. «Вскакуй, да шротка, шибко!» — кричит она. Серебристая вспышка, а за ней темнота. Энджи никак не могла отдышаться. «Да что же это за...» «Может, так проявляется посттравматическое расстройство, или, хуже того, у нее начинается душевная болезнь?» «Гены пальцем не раздавишь». Она сердцем захлопнула альбом, но одна из итальянских фотографий выскользнула из-под прозрачного пластикового покрова и порхнула на деревянный пол. Подхватив снимок, Энджи начала вставлять его на место, когда заметила на обороте крошечную надпись маминой рукой. «Рим, январь, 1984». Энджи нахмурилась. Оттянув пластиковую обложку, прикрывавшую рождественскую фотографию, сделанную в достопамятном декабре, она вытащила снимок и перевернула обратной стороной. Рождество, 1987, Виктория. Но здесь какая-то ошибка. Ей много раз говорили, что в 86-м они всей семьей были в Италии. В 86-м отцу, профессору университета, дали академический отпуск, а в марте произошла авария, в результате которой Энджи осталась с рассеченной губой. В 86-м ей шел 5-й год. Насколько ей помнилось, в Канаду они вернулись до Рождества. На снимке должно стоять Рождество 1986. Энджи вынула еще один итальянский снимок, перевернула и прочла. Неаполь, февраль 1984. Так, нужно поспать, а то ерунда какая-то получается. Оставив альбом и снимки на кофейном столике, Энджи допила водку и пошла выключать свет. Но, потянувшись за своим Смит Вессоном, чтобы убрать пистолет в сейф, она заметила, что одноразовый телефон мигает. Нахмурившись, Энджи включила прослушивание сообщения. «Энджи», — сказал мужской голос, низкий и звучный, бархат на гравии. «Мэддокс. Насчет нашего незаконченного дела. Я бы хотел его завершить». Пауза. «Все время думаю о тебе. Позвони мне». И он продиктовал номер. Во рту у Энджи сразу пересохло. Она прижала руку ко лбу, затем проверила время сообщения. Мэддокс надиктовал его в 8:35 утра, спустя всего несколько часов после того, как она оставила его в номере мотеля «Лис». Он хотел снова видеть ее, быть с ней, триумфально завершить роскошный секс, пока они не встретились в морге.